Поганка, куда звонишь? Здравствуйте, Поганка. Поганка, куда звонишь? Здрасте, русский... Сволочь сифилисный! Здрасте, русский фашист. Меня хуем! Здрасте, фашист. Маньячка твоя. Фашист, блин. Маньяки ее удушили, нахуй. И тебя, блядь, удушу. Здравствуйте, фашист. Маньяк. Фашист. Я маньяк. А вы фашист. Маньяк. А вы фашист. Маньяк. Фашист. Маньяк. Фашист. Маньяк. Фашист. Телефон. Фашист. 4-8-2-9-9. Маньяк, вот откуда ты звонишь. Да, Вера, блядь, у проститутки гнилой. Алло. У которой пизду лижет солью. Алло, я Щелковска витаминов завода звоню. Вы правильно мой телефон назвали. Алло, фашист. Фашист. Маньяк. Это ты маньяк. И поганка. Сволочь! Я проститутка, мать! Нету, на работе. На рынке. На рынке? Да. А ты хуй сосешь у нее пизду? Да. Суй, суешь туда соленую пизду ей. Да. Нихуйна! Сволочь поганая! Ворюга-бандюга! Русский фашист! Фашист русский! Фашист русский! Маньяк русский! Маньяк города Ростова. Почему я... Маньяк города Ростова. Я же не из Ростова. Маньяк Чигалета города Ростова. Я из Щелкова. Щелков приехал, всех девок изнасиловал. И, блядь, сука, сам себя. Сука, лучше удавить, сука, блядь. А чего вы так ругаетесь? Что, маньяк, молчишь? А что вы так ругаетесь на меня? Я, сука, твоя маньячка, в которой в квартире живешь. Сколько ты ей, сука, платишь за квартиру? Нисколько. Маньяк! Хуяк! Маньяк! Это вы маньяк? Маньяк! Это вы маньяк? Сука, звони по телефону! По какому? 289-40. Там твоя маньячка живет, а которая мож... тебе, блядь, пизду солью подставляет. А можно мы... Звони, сука, по телефону! А можно мы к вам с Соколовым придем? 89-40. Можно мы к вам с Соколовым придем, бандитом? Маньяк! Звони по телефону. Почему? Сучки, почему которая я маньяк? Тебе дает телефоны. Ее телефон. 289-40. Спроси. Сука, маньячку Татьяну. А вот вы японский дед. Сучку, маньячку Татьяну. А вот вы японский дед. А если нет, спроси Сергея Бомжа. А вот по телефону 2-95-97 живет маньяк и японский дед. Что, бомж, молчишь? Я не молчу. А бомж? Алло. Бомжуля. А бомжуля? А вы маньяк и поганка. Бомжуль. А вы бомжуль. Фашист русский. Бобик. Русский Бобик. Фашист. Бобик, фашист, русский. Все равно коммунисты придут. Уничтожат русских фашистов. Русских. И маньяков. Да, я знаю. До свидания. Готовь себе вестницу, маньяк. Пожалуйста.